Литературные чтения на Радио России. Александр Бестужев-Марлинский. «Страшное гадание». Повесть читает Георгий Таратуркин. Передача вторая. Узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского. Узнал, что деревенские отказались вести вас, и очень рад служить вам. Я сам туда еду повидаться под шумок с одной барской барынью. Мой иноходец, могу похвалиться, бегает как черт от ладану, и через озеро не далее 8 верст. Такое предложение не могло быть принято мною худо. Я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг. Это прелесть, это занимательно. Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрези, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки через трещины, как велись и крутились они по закрайным полыней. Я не успел еще образумиться, как санки наши шахнули к подъезду, и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу, все шумит и блещет. Сельский бал, что называется, в самом развале. Плясуны вертелись, как по обещанию. Дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания львмя. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одна за другой, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшую головою, будто цветочный венок подавлял ее, как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня. Огневой румянец вспыхнул на лице, хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресло, закрыв опахалом очи, будто ослепленная внезапным блеском. Укротив сколько мог волнения, я сел подле ее. Я прямо и откровенно просил у нее прощения, в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучаясь, может быть, навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором. Или нет? Не для любви, для науки разлюбить ее приехал я. Из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с ней, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностью, для того, чтобы дать ей самой повод хотя бы в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня только завета самолюбца рассудка и не внимая внушением сердца. Она прервала меня. «Я бы должна была упрекать тебя», — сказала она. «Но я так рада, так счастлива тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости. И неужели ты думаешь, что если бы даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания? Если бы было возможно, я бы упал к ногам ее. Целовал бы следы ее. Я был вне себя от восхищения. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив. Рука об руку мы вмешались в круг танцующих. Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз «люблю» на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную. Это слово поколебало ее твердость. Тот не любил, кто не знал слабости. Роковое согласие сорвалось с ее языка. Только при конце танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все наши разговоры. Это был злой, низкой души человек. Я не любил его всегда, как человека, но теперь, как мужа Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих. Я это чувствовал и удалился. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжего дома, в котором по вечеру играли. В нем-то было назначено свидание. Я бродил по пустой его зале между опрокинутых скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Ударило 2 часа за полночь. И зыблющийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный. Звук его потряс меня до дна души. Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела. Я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод. И, наконец, желанный миг настал. С легким шорохом отворились двери. Как тень дыма мелькнула в нее Полина. Еще шаг, и она лежала на груди моей. Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось. Наконец Полина прервала его. «Для тебя я забыла долг. Тебе пожертвовала домашним покоем. Для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа. Неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага, доброго имени? Не знаю, отчего так замирает у меня сердце, и невольный трепет пролетает по мне. Это страшное предчувствие. Но прости, уж время». «Уж поздно», — произнес голос в дверях, растворившихся быстро. Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец. «Бегите», — сказал он, запыхавшись, — «бегите, вас ищут! Ах, сударыня, какого шума вы наделали своей неосторожностью!» Промолвил он, заметив Полину. «Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами. Он близко!» «Он убьет меня!» — вскричала Полина, упав ко мне на руки. Я решился. «Полина», — отвечал я, — «жребий брошен. Свет для тебя заперт. Отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня. Отныне любовь твоя не будет знать раздела. Ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина, время дорого, вечность дороже», — возразила она, склонив голову на сжатые руки. «Идут, идут!» — вскричал незнакомец, возвращаясь от двери. «Мои сани стоят у заднего подъезда. Если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною». Он обоих нас схватил за руки. Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале. «Я твоя!» — шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке вниз к небольшой калитке. Незнакомец вел нас как домашний, и находец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою оставленную на санях едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть через село, вкруг плетней, вправо, влево, под гору. И вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным, думал я. Так вот те очаровательные слова «Я твоя», которых звук мечтался мне голосом неба. Я слышал их, я владею Полиною, и я так глубоко несчастлив, несчастнее, чем когда-нибудь. Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радость необыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то Неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый. Столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица. Недалеко было до другого берега озера. Все молчали, луна задернулась радужную дымкою. Вдруг потянул ветерок, и на нем послышали мы за собой топот погони. «Скорей! Ради Бога, скорей!» — вскричал я проводнику, укротившему бег своего иноходца. Он вздрогнул и сердито отвечал мне: «Это имя, сударь! Надобно было вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его». «Погоняй!» — возразил я. «Не тебе давать мне уроки!» «Не горячитесь, сударь!» — хладнокровно возразил мне незнакомец. «Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя, уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается. Такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков и тяжкий грех в прибавку?» — примолвил он, обнажая злою усмешкою зубы. Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкую рысцою. Наконец, при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего во весь опор за нами. Он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна, и он точно настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уже едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собой всадника. Долго бился он под нею и, наконец, выскочил из-под недвижного трупа и с бешенством кинулся к нам. Это был муж Полины. Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сделавшего несчастную жену свою. Но я преодолел себя. Я отвечал на его упреки учтиво, но твердо. На его брань кротко, но смело. И решительно сказал ему, что он во что бы то ни стало не будет владеть Полиною. Что шум только огласит этот несчастный случай, и он потеряет многое, не возвратив ничего. Что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями. «Вот мое удовлетворение, низкий обольститель!» — вскричал муж ее и занес дерзкую руку. И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь вспыхивает, как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благорожденного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей, оно охладило ее. Ретивое бьется тише, но до сих пор со всеми философическими правилами, со всей опытностью моею не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня, и обидчика. Вообразите ж, что сталось тогда со мною, заносчивым и вспыльчивым юношею. В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо. Но он же не миновал моей чести. Как лютый зверь кинулся я с саблей на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение. Бездушный труп упал на склон берега и покатился вниз на лед. «Мертв!» — произнес голос над ухом моим. Я поднял голову. Это был неизбежный незнакомец с неизменной усмешкой на лице. «Мертв», — повторил он. «Пускай же мертвые не мешают живым». И толкнул ногой окровавленный труп в полынью. Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась, струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну. «Вот что называется и концы в воду», — — сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно. Его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперев очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой при бледном луче луны мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки. «Что ты делаешь?» — спросил я его, выходя из оцепенения. «Хороню свой клад», — отвечал он значительно. «Пусть, сударь, думают, что хотят. А уличить вас будет трудно. Господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает, и кровь убитого улетит на небо с парами», — возразил я мрачно. «Едем». Я вспомнил о Полине и бросился к саням. Она стояла подле них на коленях со стиснутыми руками и, казалось, молилась. Бледна и холодна, как мрамор, была она. Дикие глаза ее стояли. На все вопросы мои отвечала она тихо: «Кровь, на тебе кровь». Сердце мое расторглось, но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, и сани полетели. Один я бы мог вынести бремя зол, на меня не спавшее. Проникнутый светскую нравственностью, или лучше сказать безнравственностью, еще горячей местью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен. Увести чужую жену считал я в отношении к себе только шалостью. Но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней. И вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своей любовью, потому что она пожертвовала для меня всем. Всем, что приятно сердцу и свято душе, знакомством, родством, отечеством, доброй славой, даже покоем совести и самим разумом. И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством? Найти сладость в поцелуе, оставляющим след крови на устах, и чьей крови, того, с кем была она связана священными узами брака. Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности, но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, нет. Мое счастье исчезло навсегда. И сама любовь к ней стала отныне огнем адским. Воздух свистел мимо ушей. «Куда ты везешь меня?» — спросил я проводника. «Откуда взял? На кладбище», — ответил он злобно. Сани влетели в ограду, мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу, и, наконец, стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гадание. Только там не было уже прежнего товарища, все было пусто и мертво кругом. Я вздрогнул против воли. «Что это значит?» — гневно вскричал я. «Твои шутки неуместны, вот золото за проклятые труды твои, но вези меня в деревню, в дом!» «Я уж получил свою плату», — отвечал он злобно, — «и дом твой здесь». С этими словами он сдернул воловью кожу. Она была растянута над свежевырытую могилою, на краю которой стояли сани. «За такую красотку «Не жаль души», промолвил он и толкнул шаткие сани. Мы полетели вглубь стремглав. Я ударился головой в край могилы и обеспамятил. Будто сквозь смутный сон мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И, наконец, я упал на дно. Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас. Сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало. Ужасающие свисты и завывания мне слышались. Что-то тяжкое, косматое давило грудь, врывалось в губы. Судорожным последним движением я сбросил с себя тяготеющее меня бремя. Это была медвежья шуба. Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу. Все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее. И медленно возвращаются ко мне чувства. Так я на кладбище. Кругом склоняются кресты. Надо мной потухающий месяц. Подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гадания лежал ниц в глубоком усыплении. Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон. Страшный, зловещий сон. «Так это сон!» Говорите вы почти с неудовольствием. «Други, други! Неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле?» «Сон! Но что же иное все былое наше, как несмутный сон?» «Ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гадание открыло мне глаза, ослепленные страстью. Обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество. И почему знать, может, кровавая месть мне или от меня? Вот следствие безумной любви моей. Я дал слово не видеть более Полины. И сдержал его. Повесть Александра Бестужева-Марлинского «Страшное гадание» прозвучала в исполнении Георгия Тараторкина.